«Да, кто говорит?» Она услышала в трубке голос Арчера. По его тону она определила, что он только что выпил свой третий коктейль. «Джек, мне нужно с тобой срочно поговорить. Произошло нечто очень важное». Она постаралась придать своему голосу дрожь волнения. «Что случилось? Я только что начал обедать. Мы же договорились о встрече в 3 часа. Мне придется через 2 часа выехать в Милан, Джек. Оттуда я вылетаю прямо в Нью-Йорк». «Я ничего не понимаю». «Не спрашивай сейчас ни о чем. По телефону я ничего не могу объяснить. Только что звонил Хинкл. Он сказал, что дело обстоит очень плохо. Только никому ни слова, Джек. Это может вызвать панику на бирже. Итак, ты согласен приехать?» «Ну, если дело обстоит так, я сейчас у тебя буду». Хельга медленно повесила трубку. Мысль была удачной, и она сработала. Арчер решил, что Герман лежит при смерти, и она удачно упомянула о бирже. Так Арчер не сможет проверить ее сообщение, чтобы не вызвать лишних толков. Теперь он будет думать больше о спекуляциях акциями, чем о возможной ловушке. Кроме того, он должен понять, что со смертью Германа его власть над Хельгой кончилась, и эта неприятная мысль тоже отвлечет его. Хельга посмотрела на Ларри. «Сейчас приедет», — сказала она. Она стояла у окна, из которого была видна чудесная панорама парка с его широкими аллеями. Но ей была видна только подъездная аллея. Ее сердце неистово стучало, ее знобило, несмотря на то, что в комнате было тепло. Теперь для нее уже не было пути назад. И при этом она ненавидела насилие. Не раз она наблюдала подобные сцены в фильмах, а теперь насилие пришло в ее дом. Она знала, как прореагирует Арчер, когда поймет, что его заманили в ловушку. Но она надеялась на то, что Ларри моложе и сильней. Ларри сказал ей, что лучше всего спокойно встретить Арчера. «Поговорите с ним, мэм. И попробуйте убедить его. Может быть, он прислушается к голосу разума. А я буду слушать за дверью ваш разговор. Если он начнет орать, возьмусь за него». Хельга взглянула на часы. Арчер мог приехать с минуты на минуту. Тут она увидела «Фиат», который на большой скорости выехал из-за поворота и затормозил у подъезда виллы. Глубоко вздохнув, Хельга сбежала в холл и открыла дверь. Там стоял Арчер. Он был бледен, и его глаза неестественно блестели. «Он умер?» — спросил он. Хельга молча проводила его в гостиную. «Хельга, скажи ради бога, он умер?» «Кто?» Арчер повернулся к ней, сжав кулаки. «Ты же только что говорила мне, что звонил Хинкл». «Ах, это Хинкл сказал, что Герман приедет в ближайшее время. Он сейчас на какой-то конференции». Лицо Арчера исказило злоба. «Что за спектакль? Ты мне ясно дала понять, что Герман серьезно болен или на пороге смерти». «Видишь ли, это была единственная возможность заманить тебя сюда». Арчер побагровел. «Предупреждаю, только никаких фокусов!» — крикнул он. «Фотографии надежно запрятаны в банке. Я могу уничтожить твою репутацию в любую минуту. Тебе это хорошо известно. Ну а теперь подписывай документы и поживей». Хельга села в кресло. «Ситуация изменилась, Джек. Ты не получишь документов, а вместо того напишешь письмо в банк и попросишь их вернуть тебе конверт с фотографиями. Арчер подумал, что ослышался. «Еще одно слово, и я изобью тебя», — сказал он с яростью. «Ты что, с ума сошла? Или хочешь меня убедить, что отказываешься от 60 миллионов?» «Ситуация изменилась», — спокойно повторила Хельга, хотя в ней поднялся гнев. «У тебя на руках 3 туза, но у меня 4». Арчер моментально взял себя в руки. Его лицо из багрового сделалось бледным, а глаза испытующе впились в Хельгу. «Очень интересно. Ты всегда умела блефовать, но со мной это не пройдет. Оставь эти глупости, иначе я позабочусь, чтобы снимки как можно быстрее попали к Герману». «Тогда ты отправишься в тюрьму, а ты потеряешь свои миллионы», — отпарировал Арчер. «Даю тебе 2 минуты на то, чтобы подписать документы. Если ты этого не сделаешь, то я возвращусь в Лозанну и даю тебе слово, что Герман получит снимки». «Разве твое слово чего-нибудь стоит?» — презрительно сказала Хельга. «Ну, погоди!» — он посмотрел на часы. «Даю тебе 2 минуты!» «Джек, прошу тебя, напиши письмо в свой банк». «Минута!» Хельга безнадежно развела руками. Арчер посмотрел на часы. «Ну что же, Хельга, наше партнерство не состоялось, но мне будет легче отправиться в камеру, зная, что я выкурил тебя из этого гнездышка». Он повернулся, подошел к двери, открыл ее и неожиданно оказался лицом к лицу с Ларри. Он отступил назад, как будто коснулся голого провода. Ларри вошел в комнату. Руки в карманах, жующие челюсти. «Привет, толстяк», — сказал он. «Узнаешь меня?» «Что вы здесь делаете?» — спросил Арчер. Он повернулся к Хельге. «Это ты устроила?» «У меня нет другого выхода», — ответила она. «Я не позволю тебе просто так шантажировать. Ну, а теперь садись и пиши письмо». Она указала на письменный стол. «И не подумаю», — сказал Арчер. «Тебе и твоему паршивому сутенеру не удастся меня заставить». Ларри сделал шаг вперед, схватил Арчера за плечо и повернул к себе. Правой рукой он ударил его по щеке. Хлопок прозвучал, как пистолетный выстрел. Арчер пошатнулся, и что-то выпало у него изо рта и покатилось к ногам. Это была его вставная челюсть из белой пластмассы, оправленная в золото. Хельга закрыла глаза и отвернулась. В тишине раздался холодный голос Ларри. «Стойте на месте, иначе будет хуже». Хельга опять повернулась. Щека Арчера была ярко-красной. Без зубов он выглядел старым, некрасивым и испуганным. «Вас ждет то же самое и даже худшее, если вы не напишете то, что вам приказывают», — сказал Ларри. Простонав, Арчер повернулся к двери и попытался удрать, но Ларри перехватил его в коридоре. Опять послышался шум ударов. Хельга почувствовала, как к горлу подступила тошнота. Вдруг Арчер закричал. Хельга заткнула уши, но не могла не слышать шума борьбы, доносившегося из коридора, шарканья ног, тяжелого дыхания мужчин, ударов, стонов Арчера и, наконец, тяжелого падения. Она подбежала к двери.